же эти летчики, продолжал он, не такие уж святые. Как показало следствие, они везли на борту бомбу. Если бы она упала, нас бы не было. Но она же не упала. И вовсе не для нас предназначалась. Черт его знает, для кого. Ветер гнал по улице обрывки газет, Макаров нервно обернулся. «У раненого гангрена», — сказала Вера, — «он умирает. Они все умрут». «Они уже мертвы», — прервал он ее. «Ты же слышала, они упали в море». «Вот это правда», — с иронией скривился он. Лишь сейчас Вера осознала всю трагедию. Их просто заживо похоронили, как в Средневековье. И все было решено там, на самом верху. Ужаснулась она. «Но мы что-то должны сделать, Гриша». «Что?» — холодно спросил. «Перевести Фултона в госпиталь». «Не откладывая, не могу. Абакумов убьет меня, это его приказ». Он снова закурил, руки тряслись еще сильнее. Раньше такого с ним не было. Вере стало жаль его. «Что за система?» — вздохнула она. «Мама была права». «Это не система». Макаров пробовал защищать то, во что верил. «Люди бывают подлые и портят многое. Единственное могу тебе обещать, его переведут в госпиталь. Ты придешь туда с доктором и сделаешь операцию. Я оформлю пропуск. Только помни», — заколебался он, — «ты будешь там не в качестве врача, а в качестве нашего работника. Понимаешь? Составишь пару рапортов. Это чистая формальность. Я их буду держать у себя в ящике». «Я должна стать провокатором?» — ужаснулась она. «Да, Господь с тобой, я беспокоюсь о том, чтобы придать твоим визитам легальное обоснование. Обычная перестраховка». Единственную надежду на спасение Боба Рик видел в этой странной женщине, непонятно почему так расположенной к ним. Больше она не приходила, и Рика охватило сомнение. Боб лежал в горячке и страшно мучился. На все протесты Рика тюремной власти реагировали одинаково. «Придет время, переведем в госпиталь». «Видно, его обрекли на смерть», — думал Рик. «Но за что же на такую мучительную?» Как назло дежурил Иван Грозный. Страдания раненого доставляли ему удовольствие. Время от времени он подходил к камере и весело проверял. «Ну что, еще не сдох?» Они не понимали, о чем он говорит, но догадывались. Арон не переводил. «Зачем?» Бессильно сжимали кулаки и ожидали, пока уйдет. К счастью, его сменил Попко, который после прихода Веры относился к ним намного лучше. С ним пришел тюремный врач Илья Дмитриевич. Даже без осмотра заявил: «Конечно, нужна операция, а у меня для нее ничего нет. Это серьезная операция». Рик подозревал, что он никогда и не делал подобных. После его ухода Рика снова вызвали на допрос. На этот раз довольный Кварц дал ему прочитать показания Региса, в которых тот подробно описал их упражнения в Эндауре, подал рисунки двух бомб. «Что вы теперь скажете?» «Другие заговорили. Поняли, что мы и так знаем. А жить хотят все». Кварц протянул Рику папиросу. Рик не шелохнулся. «Ну что, вы не хотите к этому ничего добавить? Как командир, вы наверняка получили от полковника Тибетса больше информации». Он с удовольствием выпустил клуб дыма. Рик